Я знаю, что сочувствие чужестранца — слабая помощь тому, кто, подобно вам, сражен такой тяжкой бедой. Но я надеюсь, что вы скоро покинете это мрачное место. Не сомневаюсь, что вы легко добудете доказательства, которые снимут с вас обвинения. Об этом я менее всего забочусь. Силою необычайных событий я стал несчастнейшим из смертных. После всех мук, которые я пережил и переживаю, как может смерть казаться мне злом? Действительно, ничего не может быть печальнее, чем недавние странные события. Вы случайно попали на этот берег, известный своим гостеприимством. Были немедленно схвачены и обвинены в убийстве. Первое, что предстало вашим глазам, было тело вашего друга, убитого необъяснимым образом и словно каким-то дьяволом подброшенное вам. Когда мистер Кирвин произнес эти слова, я, несмотря на волнение, охватившее меня при напоминании о моих страданиях, немало удивился сведениям, которыми он располагал. Вероятно, это удивление отразилось на моем лице, так как мистер Кирвин поспешно сказал: «Как только вы заболели, мне передали все бывшие при вас бумаги. Я их просмотрел, желая найти какие-либо указания, которые помогли бы мне разыскать ваших родных и известить их о вашем несчастье и болезни. Я обнаружил несколько писем, и среди них одно, которое, судя по обращению, принадлежит вашему отцу. Я немедленно написал в Женеву. После отправки моего письма прошло почти 2 месяца. Но вы больны, вы дрожите, а волнение вам вредно. Неизвестность в 1000 раз хуже самого страшного несчастья. Скажите, какая разыгралась новая драма, и чье убийство я должен теперь оплакивать? В вашей семье все благополучно», — сказал ласково мистер Кирвин. «И один из ваших близких приехал вас навестить. Не знаю почему, но мне вдруг представилось, что это убийца явился насмехаться над моим горем, что он хочет воспользоваться моим несчастьем и вынудить у меня согласие на его адские требования. Я закрыл глаза руками и в ужасе закричал: «О, уберите его! Я не могу его видеть! Ради Бога, не впускайте его!» Мистер Кирвин в замешательстве смотрел на меня. Он невольно счел эти выкрики за подтверждение моей виновности и сурово сказал: «Я полагал, молодой человек, что присутствие вашего отца будет вам приятно и не вызовет такого яростного протеста». «Мой отец!» — воскликнул я. И при этом все черты моего лица вместо ужаса выразили радость. «Неужели приехал мой отец? О, как он добр, как бесконечно добр! Но где он? Почему он не спешит ко мне?» Перемена во мне удивила и обрадовала судью. Возможно, он приписал мои предыдущие восклицания новому припадку лихорадочного бреда. Теперь к нему снова вернулась его прежняя благожелательность. Он поднялся и вместе с сиделкой покинул камеру. А через минуту ко мне вошел мой отец. Ничто на свете не могло в ту минуту доставить мне большей радости. Я протянул к нему руки и воскликнул: «Так значит, вы живы, и Элизабет, и Эрнест?» Отец успокоил меня, заверив, что у них все благополучно, и старался, распространяясь на столь интересующие меня темы, поднять мой дух. Однако он скоро почувствовал, что тюрьма — неподходящее место для веселья. «Вот в каком жилище ты оказался, сын мой», — сказал он, печально оглядывая зарешеченные окна и всю жалкую комнату. «Ты отправился на поиски счастья, но тебя, как видно, преследует рок. А бедный Клерваль